Глава 15. Не успел я еще толком проснуться, как тут же полез в почту, где лежало короткое послание от Ронга. «Я уж думал, не напишешь. Предлагаю встретиться на территории моего клана. Там достаточно безопасно». «Договорились. Я через полчаса буду около телепорта эльфов, там, где мы встретились. Ок, встречу там». Потянувшись, сделал короткую разминку в пяток упражнений, схватил с подноса яблоко и, уйдя в инвиз, телепортировался недалеко от леса эльфов. Причиной тому были несколько факторов. Во-первых, я не хотел огласки о нашей встрече, предполагая уже, о чем пойдет речь. Более того, не желал, чтобы был даже намек на мою причастность к происходящему здесь. Во-вторых, меня и так не особо любили в эльфийском королевстве, и сам факт моего появления тут мог стать причиной конфликта. Пройти в инвизе мимо постов стражи не составило труда, каких-то других препятствий не было вовсе. Так что к назначенному месту прибыл с запасом в 7 минут. Впрочем, прождать их все мне не пришлось. Через 3 минуты после меня к порталам подошел Ронг Золотой Лист собственной персоной. Он, как и я, подкрался в инвизе, видимо, и он свое местонахождение здесь афишировать не спешил. Во избежание казусов я не стал привлекать его внимание, написал в чат: «Вижу тебя, веди, я следом». Тот покрутил головой, но так и не сумев меня углядеть, кивнул с важным видом и отправился назад, по той дороге, откуда пришел. Вроде бы стандартный маневр, парень еще и на удачу сторону выбрал. Видимо, желая сделать хорошую мину при плохой игре, этим чуть не запорол всю конспирацию, так как смотреть, как перетаптывающийся в паре метров от тебя эльф, а резко поворачивается к тебе спиной и начинает кланяться, смешно. Расстраивать парня я не стал, потихоньку посмеиваясь, последовал за ним, благо идти нам оказалось недалеко. Ронг привел меня к одному из деревьев, расположенных в центре эткому аналогу человеческого многоэтажного дома. Встал на уже знакомый по конструкции мне лифт, на котором дежурили один из воинов клана «Дети леса». И легко коснувшись тому левого локтя, встал у перил. Эльф о знаке явно был предупрежден, потому как лишь еле заметно вздрогнул от неожиданности, но ничем другим себя не выдал, не стал ни оглядываться, ни делать поспешных и излишне резких движений. Постоял, не меняя позы еще пару секунд, после чего спокойно прошел к пульту и нажал кнопку пятого этажа. Пятый этаж явно был жилым. Из коридора, ведущего от лифта, по обе стороны шли красивые резные двери, в одну из которых мы и зашли. Здесь уже сидели двое мужчин-эльфов. Один из них был мне знаком. Им оказался Мионилель, король эльфов собственной персоной. Вторым эльфом оказался игрок, носящий у своего ника значок главы клана «Дети леса». Поняв, что здесь собралась компания, которой можно относительно доверять, вышел из инвиза. Моего появления здесь ждали, так что испуганных лиц я не видел. Коротко кивнув сидящим, не удержался и, повернувшись в обратную от Ронга сторону, отвесил приветствие в стену. Доселе не вышедший из инвиза Рога в комнате проявился с алеющими щеками и с явно оборванной речью, которую он готовил по пути сюда. Подмигнув ему, чтобы не дулся, взглянул на Мионилеля. Искал со мной встречи. Тот не стал увиливать и ответил, не отводя взгляда: «Да, помнишь наш последний разговор?» «Весьма смутно. А вот я хорошо помню, можно даже сказать дословно. И это меня зацепило. Я долго занимался этим вопросом, нашел соратников в лице клана «Дети леса». Вот, кстати, знакомься, Искрящаяся буря, глава этого самого клана». Искрящаяся буря явно оценил стиль нашего диалога и продолжил в деловом ключе: «Приятно познакомиться, присаживайтесь, Ронг, садись тоже». Сев за стол и ожидая, когда они соберутся с мыслями, внимательнее осмотрел своих собеседников. Мионилель мало изменился, лишь под глазами появились круги от усталости, что, впрочем, не редкость для тех, кто устраивает государственные перевороты, и плевать, что их устраивает, вроде бы как и так правящая верхушка, задача эта нелегкая. В остальном все тот же эльф, которого я знал, что и неудивительно, учитывая, сколько времени эльфы живут. Искрящаяся буря, несмотря на свой аватар эльфа, выглядел человеком весьма солидного возраста, много чего повидавшего и добившегося в жизни. В этом его выдавали глаза, некоторые морщины, которые он не стал скрывать, уходя в мир. С ним было бы интересно пообщаться, но подозреваю, что в игре он просто отдыхает как физически, так и морально, хотя даже здесь умудрился встать во главе компании, клана максимального приближенного к королю. Ронг, Золотой Лист. Этого парня я видел раньше, внешне он ничем не изменился. Да, другой сет, да, вырос на 30 уровней и щеголял сейчас с цифрой 186 около своего ника. В остальном обычный парень, что-то сказать о нем сложно, для этого недостаточно двух краткосрочных встреч. Изучение собеседников не заняло много времени, но Мионилель успел собраться с мыслями и продолжил диалог. «Не буду ходить вокруг да около, наслышан о том, как ты этого не любишь». Мою недоуменно вздернутую бровь в немом вопросе «Откуда эльф?» проигнорировал. «Так что сразу к делу». «К делу это хорошо. Сколько существ я должен убить? Когда? Как? За какой срок? Кто это? Какую награду закладываете?» Несколько удивленные эльфы молчали, обескураженные напором вопросов. Быстрее всех в себя пришел искрящаяся Бурек, который постарался выгадать время для короля. «Почему же сразу убить? Уважаемый, золотаря не зовут для приготовления утки, садовника не зовут для строительства защитных укреплений, повара не зовут убивать. И когда меня зовут люди, эльфы, с которыми я мало знаком или не знаком вовсе, меня зовут, чтобы я убил, в крайнем случае, своровал или совершил диверсию. Давайте перейдем к делу». Секундное молчание прервал король, улыбнувшийся своим мыслям. «А я говорил, что он не так прост, как кажется. Надо убить 12 эльфов. Глав кланов. Как убить? Мне все равно. У нас нет на этот счет каких-то правил. Расправиться с ними надо за одну ночь. Когда? Примерно через месяц. Нам надо закончить некоторые приготовления. В награду 10 миллионов золотом и 2 предмета из моей сокровищницы. 12 глав кланов. Мне надо увидеть, где они живут, какая там защита, после чего мы можем вернуться к этому вопросу. Без проблем. Ронг покажет их жилище. Мы пока пойдем в зал церемонии. Я сюда прибыл официально для встречи с главой клана Дети Леса. Дайте знать, как закончите, и мы по возможности вернемся к обсуждению этого вопроса». Договорились. Я встал и подошел к двери. Ронг последовал за мной. В коридоре он догнал меня, и мы одновременно ушли в инвиз. «Слушай, а тебе не кажется, что ты слишком резко с главой совета?» «С королем-то? Нет, не кажется. С чего бы?» «Никакого уважения, манер и так далее». «Я к нему весьма уважительно отношусь. Он это знает. Расшаркивание и витиеватые фразы считаю лишними при подобной встрече. Они просто отнимут и мое, и его время, которое, поверь, весьма дорого». «Верю. Мне не предлагали за одну ночь 10 миллионов золотых. Но, может, тогда и предложат. Развивайся. И с чего мне начать?» «Для начала начни с описания охраны обстановки силы. В нашем деле личная сила пусть играет и не последнюю роль, однако прежде всего стоит думать головой». «Да где головой думать не надо?» «В гробу. Думать надо везде, просто где-то больше, где-то меньше. В нашей профессии больше. Но это все лирика, не имеющая ничего общего с нашей задачей. Давай ближе к делу». «Итак, к делу. 12 старейшин живут в своих клановых мелорнах. В принципе, несмотря на то, что эти постройки растительного происхождения, в большинстве своем они типовые. Да, там разная отделка, но проходы одни и те же. Охраняются они лучниками, ночью включаются еще ловушки. Я видел несколько из них у входа в дом. На этом вроде все. Уровень старейшин 250-й. Сам не видел, наши клановые, что уровнем повыше, сказали. Количество жизни 10 миллионов у каждого, и это при том, что они вроде как маги. Не толстые, без армора. С этим уже можно как-то работать». «Не толстые?» «Угу. Это ты просто Карнака не видел, а то так же думал бы». «Карнака?» Парень явно хотел больше информации, но я ей делиться не спешил. И так прошел по самому краю, прекрасно понимая, что весь наш разговор будет дословно передан главе клана. Затем разобран на слоги, откуда достанется вся полезная информация и будет использована. В лучшем случае просто использована, в худшем использована против меня. Однако и совсем молчать я не мог, как ни крути, но этот клан имел влияние на короля. Последний же вопрос просто проигнорировал, рассматривая первый из домов, к которому мы пришли. «Для меня, человека непривычного, это дерево мало чем отличалось от остальных. Да, чуть выше, да, чуть толще. Но в остальном точно такие же ветки, кора, листья. Но не отличался этот дом от других только для меня. Ботинка. А вот в плане моего профессионального направления разница была. Во-первых, охранный контур, целая сеть магических паутинок, сигнализирующих о том, что к строению подошел чужак. К слову, учитывая, что Ронг сейчас чуть не порвал одну из сигнальных нитей, он мог поднять тревогу ранее при первичном осмотре. Во-вторых, ловушки, о которых уже говорил разведчик из клана Дети Леса. Правда, и здесь он заметил далеко не все ловушки. Причем ловушки были не только в проходах, но и на окнах и стенах, и это заметно усложняло мне жизнь. Когда же мы обошли все дома старейшин, я и вовсе схватился за голову, так как пока что не представлял в принципе, как можно проникнуть в 12 защищенных домов, убить их глав и уйти оттуда живым. Однако, несмотря на это, я был готов взять заказ, правда, и назвав соответствующую плату. Вернувшись в дом дерева клана Дети Леса, мы немного подождали эльфийских вождей в лице Мианилеля и Искрящейся Бури, после чего продолжили диалог. «Что скажешь? Сможешь? Придется либо работать грязно, либо не уложусь в срок. Оценка предварительная, надо еще думать и прикидывать. Когда сможешь сказать точно?» «Через неделю». «Что по оплате устраивает?» «Нет, меня не интересует золото. Через неделю я скажу, смогу ли выполнить задачу и как смогу ее выполнить. Если вас это устроит, то я хочу получить за свою работу поддоспешник эльфийской работы, выполненный целиком из шерсти холмистого мамонта». «Я подумаю об этом». «Тогда вернемся к обсуждению этого вопроса через неделю. Связь та же. Или мне прийти напрямую?» «Та же. Предупреди только моих друзей заранее, чтобы они могли устроить встречу». «Хорошо». Распрощавшись со всеми, я вышел в коридор и, уйдя в инвиз, коснулся знакомым жестом лифтера, после чего шагнул назад. Лифт поехал вниз, я же остался на площадке, прижимаясь к стене. Я не очень доверял эльфам, и хоть на полноценную проверку у меня не было ни времени, ни сил, немного послушать, о чем они говорят, будет неплохо. Подкравшись к двери, из которой недавно вышел, пропустил мимо себя Ронга, идущего по коридору и внимательно его осматривающего, после чего прислушался. За дверью говорил Искрящаяся Буря. Этот парень о себе весьма высокого мнения. Да и цену он заломил огромную. Даже вставки из этого материала весьма и весьма дорогое удовольствие, а что важнее, редкое. Этих зверей очень мало, их очень сложно найти и убить. Я изучал этот вопрос, когда о вставке попросил Ронг золотой лист и вынужден был ему отказать. Здесь же целый доспех. Вы уверены, что хотите вести с ним дела? Поддоспешник, друг мой, это один из лучших бойцов своего класса, если не лучший. Думаю, что с ним может потягаться лишь... Вайпер по прозвищу Змеиный Клык. Но у Миража есть очень хорошие рекомендации от высокопоставленных лиц. К сожалению, я не могу поделиться, от кого и как они получены. Но поверь, это весомый аргумент даже для меня. А этот Змеиный Клык эльф? Нет. Более того, это даже не его имя. Это прозвище ему дали в народе за любовь к ядам. Тоже профи высокого класса, но свой выбор я тебе уже обосновал, что же касается оплаты. «Дорого это, конечно, но услуги таких людей не стоят дешево. К тому же, если он сделает свою работу, то даст нам куда больше ресурсы, чем есть сейчас. Ладно, нам с тобой предстоит обсудить еще торговое соглашение с орками. Их посол прибыл вчера. Пошли за стол, не хочу, чтобы у наблюдателей имелись хоть какие-нибудь подозрения». Послышался звук отодвигаемой мебели, и я поспешил уйти оттуда. Выбраться для меня не стоило труда. Прыжок к соседней ветви, спуск прыжками от одного сука к другому и уже на земле. Вся процедура не заняла и 10 секунд. Отойдя от города эльфов на пару километров, использовал телепорт в гостиницу. Мне нужно было подумать и разобраться со всеми логами, что вчера были скипнуты. Заказав себе из обширного меню обед, забрался в свою комнату и, устроившись на диване, стал размышлять. С заданием эльфов стоит разбираться позже. Для этого необходима разведка, возможно, расспросы. Ни то, ни другое мне сейчас не было доступно, так что вопрос о убийстве эльфов отложим на потом. Разве что стоит пробить типа с ником Вайпер. Конкурентов стоит знать в лицо. В дверь постучались. Стоило открыть, как миловидная официантка вкатила тележку с едой, расставила ее на журнальный столик, стоящий рядом с креслом, и ушла, покачивая бедрами. Я же забрал себе на колени тарелку с некими мясными кубиками в сливочном бульоне и на автомате, их подъедая, залез в логи. Заклинание «Оковы Мороза» повышено до 11 ранга. Срок каста 0,7 секунды. Длительность стана 15 секунд. Расход 150 манны. Время отката 55 секунд. Это еще в процессе боя с ящерами апнулось, аж радостно стало. Я так сильно забросил этот скилл, что улучшение ему просто необходимо. Сколько уже раз я говорю себе, что стоит его прокачивать, так нет, все не соберусь. То забуду, то лень, то не к месту и времени. Ладно, что там у нас дальше? Вы попали в темницу Карнака. Это я уже читал, еще там, внутри, пытаясь осознать происходящее. Уникальное умение раствориться в тени повышено до 51 ранга. Герой становится невидимым, растворяясь в тени. Откат умения — 32 секунды. Расход на активацию — 15 манны. При ударе из невидимости наносится дополнительный критический урон в размере 21 уровень ловкости. И это смог поднять. Несмотря на то, что я большую часть времени нахожусь в инвизе, достаточный прогресс для улучшения оно смогло получить лишь сейчас, после того, как я побегал перед взглядом 500-уровневого бога. Следующим стало сообщение об убийстве того самого противника. Вы убили Карнака, равного богам. Получено достижение «Гроза небожителей». Убив того, кого опасались сами боги, вы дали повод опасаться себя. Теперь боги за вами будут более пристально наблюдать. Возможность договориться с богами выросла. Насколько выросла эта вероятность, написано не было. Предполагаю, что все зависит от ситуации, хотя фраза о более пристальном наблюдении меня весьма напрягла. Получен уровень 306, свободно 10 очков характеристик. Получен уровень 307, свободно 15 очков характеристик. Получен уровень 308, свободно 20 очков характеристик. Получен уровень 309, свободно 25 очков характеристик. Получен уровень 310, свободно 30 очков характеристик. Получен уровень 311, свободно 35 очков характеристик. 6 уровней за одного босса. Дайте мне таких еще пачку. Учитывая, сколько времени я апал предыдущие уровни, эти 6 смотрелись как нечто нереальное. Недолго думая, запихнул все характеристики в ловкость. Как ни крути основной параметр, солить же их смысла не было. Тем более, что каждая единица порой может стать решающей в поединке. На этом невещественные логи закончились, зато начались перечисления лута. С того же Карнака мне достались глаз Карнака, желчь Карнака, зуб Карнака и прочее, потроха, причем все именные, и это значит, что они стоят очень неплохих денег. Закончив с разбором лута, по сообщениям заглянул в инвентарь, дабы провести там ревизию, и обомлел. Все перечисленное в сообщениях о луте с Карнака находилось при мне, более того, там осталась неиспользованная мной гигантская трава и куски плоти этого самого динозавра. Немного призадумавшись, вновь полез в логи, но там четко было написано, что полученная за рейд добыча сдана распределяющему Искину. Это было странно, на всякий случай не стал выкладывать все это из инвентаря, в вопросе стоило разобраться. Я лишь составил список расходников, что закончились во время рейда, и на всякий случай, умножив число их в 1,5 раза, отправился возобновлять запасы. Характеристики на конец 15 главы. Уровень 311, жизнь 286 200 из 286 200, энергия 3724 из 3724, манна 1250 из 1250. Божественная манна 2 215 632 из бесконечности, сила 500 плюс 1312, ловкость 1441 плюс 1794, интеллект 200 плюс 50, мудрость 200 плюс 50, телосложение 500 плюс 2362, свободные очки характеристик 0. Умение оковы мороза 11 ранга, умение раствориться в тени 51 ранга, телепорт 4 ранга. Душа скорпиона 1 ранга. Резисты. Холод 37%. Жар 9%. Кислота 34%. Яд 44% плюс 15% достижения. Третий из 10 великих зверей воплощения кошачьих – барсик. Уровень 25. Урон. Укус 130-195. Удар когтями 257-337. Жизнь 1300. Энергия 150. Очки ярости 50. Сила 14. Ловкость 18. Ярость 10. Телосложение 12. Свободные очки характеристик 125. Умение. Укус 1 из 25. Рывок 6 из 25.